Глава 18. Людаша и ведать не ведала, что у нее объявилась соперница. Не предполагала даже, что незадолго до больницы Глеб одним неловким движением повесил себе на шею тяжкий груз. Грех и Сашеньку одновременно. И, слава богу, хватало ей других забот. Узнав об этом, она, скорее всего, бросила бы Глебу в лицо, что он нехороший человек, что предал ее, и что жить с ним дальше она не считает для себя возможным. Что бы при этом она почувствовала внутри и как бы себя повела на деле, заранее сказать трудно. Но первая реакция сочинительницы рассказов для души и застолья, дочери героя-подводника, могла быть только такой. Саша, понятно, о существовании Людаши знала. Потому, начнись схватка за Глеба сегодня же, имела бы перевес во внезапности и без колебаний бы его употребила. И хотя она не считала жену серьезным препятствием их с Глебом любви, с фактом ее существования вынуждена была считаться. Больничная койка, на которой лежит их мужчина, не лучшее место для выяснения отношений. Но, если понадобится, может стать, или если возникнут такие обстоятельства, Сашенька была готова выступить в открытую даже при нем. Лучше не юлить и сказать жене прямо. Простодушно затачивала она свое намерение, будучи уверена, что так всем сразу станет легче. Она приехала в больницу с утра, но оказалась все-таки позже Людаши, бывшей там с ночи. По лестнице, стесанной посередке тысячами страждущих ног, Александра поднялась в отделение реанимации и огляделась. Серая-пресерая, без лишних затей, если не считать зеленого бордюра маслом под потолком, стена. Ряд давнишних просиженных стульев и забытая до случая белая тренога для капельницы. Кафель пола, от которого тянуло больничным холодком, и стеклянно-матовые двери, отделявшие, собственно, реанимацию, переходный модуль в вечность, от коридора, в котором она оказалась. В отдалении на стуле, что стоял напротив этих дверей, Сашенька увидела красивую женщину. Тотчас поняла она. Поняла, почувствовала по согбенности сидящей фигуры, оцепенелой спине, повороту головы, но самое первое по взгляду, который женщина коротко и холодно бросила на Сашу, как на неодушевленный предмет. С женщинами общаться легче, чем с мужчинами. За ненадобностью можно пропускать множество слов, все равно вас поймут, даже пьяного, нечленораздельного, вообще немого. Там, где мужчине нужно объяснять, женщина включает чувства. Во взгляде Людаши, перескочившим как через пустое место Сашеньку, последнее ухватило главное. В нем была сейчас ровно половина страдания того человека, что лежал отделенный от них стеклянно-матовыми дверями. Ухватило и невольно вспомнило, что значит, правда, когда говорят, что в многолетнем браке муж и жена становятся единым организмом, который живет дольше одиночек, потому что горе и беда делятся в нем пополам, а радость умножается вдвое. Саша поневоле оценила и даже зауважала соперницу, не могла не зауважать. Людаша, она видела это, искренне страдала. Хотя страдала-то она из-за ее, Сашиного Глеба. — Здравствуйте, — негромко сказала Сашенька. — Вы к Зернову? Людаша сфокусировала на ней взгляд. — Я тоже. Я от работы. Вот соки привезла, печенье, чай. Саша предвосхитила вопросы, но, уткнувшись в Людашины глаза, почувствовала, что честно и прямо открыться не может. — Как он? — Там сейчас врач. Саша кивнула в ответ и осторожно опустилась на стул, что находился в двух стульях от Людаши. Больничная тишина. Что бывает напряженной, но никогда полной. В конце коридора звякнули чашки, донеслись приглушенные женские голоса и смех, не исчезающий даже здесь, на самом краешке обрыва. На первый взгляд дико, на второй прекрасно. Жизнь ни пяди не уступала смерти. Процокала на шпильках молодая женщина в белом халате, врачиха или практикантка. Толкая перед собой тележку с пылесосом, ведрами и шваброй прошествовал самый важный в больнице человек — уборщица. Сашенька исподволь поглядывала на Людашу. Людаша снова ее не замечала. То, что Глеб переможет болезнь и вернется к ней живым, здоровым и полным сил, Александра не сомневалась. Так подсказывало ей ее чувство, инстинкт. Таким молодым и могучим запомнила его ее плоть, которую обмануть было трудно. Саша решила так сразу же и не особо-то волновалась, несмотря на то, что любимый снова загремел в реанимацию. Вопрос его выздоровления и возвращения к ней был для нее всего лишь вопросом времени. Сашенька поневоле разглядывала Людашу, сравнивала с собой. Редкая женщина считает себя хуже другой, тем более соперницы. Да, к примеру, говорит она себе, у этой дылды неплохая фигура, длинные ноги, и на мордочку она тоже ничего смазливая. Такие мужикам-дуракам нравятся, зато у меня... И далее следует перечисление неоспоримых собственных достоинств, которых в действительности может и не быть, но которые, как ей кажется, присутствуют. В конце же такого победительного списка будут включены самые тяжеловесные доказательства собственного преимущества, что-нибудь на выбор из «я сексуальней», «умнее и талантливей», «я добрее душевней», «я его понимаю лучше». И замечательно, очень даже прекрасно, что женщинами придуман и внедрен в жизнь такой уравнительно-защитный механизм, что дает дурнушкам и глупышкам шанс и равные права на счастье в их глобальном и смертельном противостоянии красоткам и интеллектуалкам. Хотя каждый грамотный мужчина знает, красота и ум далеко не главное в женщине. Есть в ней, вспомните, господа, кое-что поважнее, позаманчивей. Есть, если есть. Дрожь от даже случайного мужского прикосновения и торопливые, опережающие вас руки. Есть глаза, убегающие под веки от ваших нежных слов, и слабеющее дыхание, и стон. Есть то, что на краешке вашего организма вызывает в вас особую сладость. Согласитесь, что к этой главной женской манкости красота и ум не имеют никакого отношения. Но Саша рассуждала совсем по-женски. Плюс к тому на ее стороне находился один действительно объективный перевес. Она была на 15 с лишним лет моложе. «Зачем он ей?» — думала Сашенька. «Он уже все ей дал. Детей, положение, дом. Все, чего у меня еще нет, но должно быть». И будет, потому что он мне такие слова говорил. Он меня любит. Он мой. И это справедливо. Людашу под стенами реанимации одолевала совсем другая мука. Каждую секунду из дверей напротив мог выйти врач, увидев ее отвести глаза и опустить голову. И тогда, после стольких лет беззаботной солнечной жизни с Глебом, все ее существо потонет и провалится в смутное, непонятное будущее, в котором останутся одни дребезжащие тревоги и черные опасности. Уйдет из-под ног точка опоры, и будет совершенно непонятно, как жить. Пытка ожиданием, казнь приговором. Других мыслей у Людаши не было. «Господи, спаси! Все прощу, его пьянство и глупость, что не стал физиком, что гвоздя забить не может, что мало занимается детьми и чуть что сбегает от меня к своим пивным козлам и картежникам, все ему прощу. Спать не буду, есть, пить, буду ждать его ночами и любить, как в самый первый день там, в Прибалтике. Кормить его буду, обцеловывать, обстирывать, даже трусы и носки. Моего дорогого, любимого, единственного Глебку, спаси его, Господи! От многократного повторения, от неистового камлания слова сбивались в неразборчивый бубнеж, превращались, по сути, в одно единственное слово, вернее, один единственный смысл — «спаси», за которым был обрыв, темнота и бессмыслица. Людаша почувствовала, что сходит с ума. Тряхнув головой, оборотилась к Саше, и первое, что пришло в голову — «Как там, на его работе?» «На работе?» — Сашенька спохватилась, вопрос к ней. «Ой, мы все Глеба Ивановича любим, все ждем, когда вернется, по-другому даже не думает никто». «А вы кто?» Саша на мгновение запнулась. «Ну, вот тебе еще один шанс. Всего три слова, кто ты есть. Ты — его любимая женщина, его новая судьба. Скажи, развяжи все узлы, ты ведь хотела». «Я с Глебом Ивановичем в одной комнате сижу. Саша, Александра. Может, слышали?» «Да-да, он как-то говорил. Людмила, жена. Я знаю». «И все». Сашенька улыбнулась. Людаша, сочувствующей, даже заискивающей улыбкой, и больше ничего сказать не могла. Было намерение. Был животный, жестокий, но справедливый порыв, но проклятая человеческая и душевная, она сама об этом про себя не знала, оказалась в ней сильней. Она попала в собственную ловушку, пожалела Людашу. Желание открыться было загнано внутрь, и теперь ей предстояло лгать и мучиться. Жить той торопливой фальшивой жизнью, которой всегда живут рискующие любовники. Самую накатанную, самую пошлую колею влетела Сашенька, еще сама этого не понимая. «Славная девушка», — подумала Людаша. Дверь напротив открылась. Людаша, следом Саша, обе встали. Первой вышла сестра, за нею Савин. Аркадий Ильич не отвел взгляда и головы не опустил. На Сашеньку никакого внимания, шагнул к Людаше. «Состояние стабильное, Людмила Санна», — сказал он. «Немного говорит, шутит. Сегодня будет консилиум, там все решим». Напряжение было столь сильным, что Людашу тормознуло. Не знала, что спросить, только смотрела на Савина. «Значит, ему лучше?» — выскочила Саша. «Пожалуй, да». Взгляд врача не отрывался от Людаши. «По мобильному с ним можно?» Сашенька наступала. «Ни в коем случае». Савин слегка улыбнулся Людаше. «А зачем консилиум, доктор?» Первое, что сообразила Людаша, вспомнив, что с папой-проводником консилиумы следовали один за другим и привели они капитана флота к невеселому причалу. «Ну вот, вам все расскажи», — взяв за локоть, увлек Людашу в сторону. «Я позвоню вам. Не волнуйтесь ни о чем. Обещаю». И не сразу оторвав от нее глаза, он пошел по коридору, ощущая в пальцах руки тепло и упругость Людашиного локтя. Сестра приняла от них соки и записку, спешно нацарапанную Сашей. Ни печенья, ни фруктов, ни, понятно, Бейлиса передавать в реанимацию было нельзя. Но ликер оказался весьма кстати. Предложила Сашенька по наперстку за здоровье. Глеба Ивановича и Людаша отказаться не смогла. Отошли в сторонку и на лестнице на холодном каменном подоконнике разлили. сладкий, крепкий напиток расслабил и освободил мозги. Глебу не хуже, вот главное, что уяснила Людаша. И мысленно поблагодарила всех, начиная от Господа Бога до этой милой девушки с его работы, так поддержавшей ее в непереносимые минуты ожидания приговора. Идею второго наперстка Людаша отвела сразу. Не хотела, да к тому же была за рулем. Сашенька и не особо настаивала. Пить ей, любимой женщине, с женой любимого мужчины, показалось Саше ужасной пошлостью. На память вдруг пришла эрмитажная картина какого-то старого итальянца. Жены и наложницы мирятся на крышке гроба своего повелителя. «Очень похоже», — подумала Сашенька. «Бррр! Мерзость!» Расстались на парковке. Пообещали друг другу поддерживать связь и, если что, помогать. Коротко обнялись, даже чмокнулись и разошлись по машинам. Саша ненавидела себя. Чем дальше отъезжала она от больницы и Людаши, тем все меньше и ничтожней становилась ее жалость, тем сильнее и заново заряжался в ней аккумулятор воинственности и необходимой откровенности. «Противные у нее духи», — думала она. «Такое больше не повторится», — думала она. «Правду! Пусть она узнает правду! Пусть только Глеб выйдет из больницы!»